Эндеру не пришлось просить Мира уехать. Джейн уже рассказала юноше все. «Ваша сестра Демосфен?» – спросил Мира. Эндер уже привык к его невнятной речи, а может быть, он и вправду стал говорить более разборчиво. Как бы там ни было, Эндер теперь понимал Мира без труда. «У нас было довольно талантливое семейство. Надеюсь, она тебе понравится. Надеюсь, я ей понравлюсь тоже». Мира улыбался, но в голосе был страх. «Я сказал ей, чтобы она считала тебя моим сыном». Мира кивнул. «Я знаю». И добавил почти вызывающе. «Она показала мне запись вашей беседы». Эндеру внезапно стало холодно. В его ухе прозвучал голос Джейн. «Конечно, следовало спросить тебя, но я же знала, что ты согласишься». Дело было вовсе не во вмешательстве в личные дела. Просто Джейн и Мира стали слишком близки. «Привыкай», — сказал он себе. «Теперь ее подопечным будет мальчик. Мы будем скучать по тебе». «Те, кто будет, уже скучают», — ответил Мира, «потому что давно думают обо мне, как о мертвом. А ты нужен живым. Когда я вернусь, мне будет всего 19, и вряд ли я успею поправиться. Но ты останешься Мира, умным, смелым человеком, которого любят, которому доверяют. Ты начал это восстание Мира. Ограда рухнула из-за тебя. Ее снесли не ради принципа, а ради человеческой жизни, твоей. Не подведи нас». Мира улыбнулся. Эндер никак не мог решить, отчего улыбка вышла такой кривой. Из-за паралича? «Расскажите мне одну вещь», — попросил Мира. «Если я не расскажу, скажет она». «Да вопрос-то простой. Я хотел только узнать, за что погибли Пипа и Либа? За что свинцы оказали им такую высокую честь?» Эндер понял вопрос куда лучше, чем мог догадаться Мира. «Да, это действительно должно было заботить мальчика. Мира узнал, что он сын Либа всего за несколько часов до того, как перелез через ограду и потерял будущее. Пипа, потом Либа, потом Мира, отец, сын, внук. Три ксенолога, загубивших свою жизнь ради свинцев. Мира надеялся, что, разобравшись в причине гибели своих предков, найдет какое-то объяснение и собственной жертве. Беда была в том, что правда могла оставить Мира с чувством, что все происходящее полная бессмыслица. Поэтому Эндер ответил вопросом на вопрос. «А ты догадываешься, почему?» Мира говорил медленно и осторожно, чтобы Эндер мог понять его неразборчивую речь. «Я знаю, свинцы думали, что оказывают им честь. На их месте должны были оказаться Мандачева и Листоед. В случае с Либо я даже знаю повод. Его убили, когда собрали первый урожай амаранта и поняли, что еды хватит на всех. Они так наградили его. Только почему не раньше? Почему не после того, как мы объяснили им про корни Мирдоны? Почему именно амарант, а не горшки, луки и стрелы?» Голос спросил: «Правду?» И по тону вопроса Мира понял, что правда будет нелегкой. «Да», — сказал он, — «ни Пипа, ни Либо не заслуживали чести. Жены вознаграждали не за амарант. Листоед убедил их позволить появиться на свет целому поколению детенышей свинцев, хотя у племени не было еды, чтобы прокормить их, когда они покинут материнское чрево. Это был страшный риск. Если бы Листоед ошибся, малыши умерли бы от голода, либо подарил им урожай, но именно Листоед увеличил население настолько, что урожай сделался необходим». Мира кивнул. «А Пипа?» Пипа рассказал свинцам о своем открытии, что доскалада, косившая людей как траву, была частью их метаболизма, и их тела спокойно справлялись с изменениями, убивавшими нас. Мандачева объяснил женам, что это значит. «Люди не боги и не всемогущие. Есть области, в которых мы много слабее свинцев. Наше преимущество не есть нечто врожденное, размеры, тип мозга, язык, а просто результат нескольких лишних тысяч лет развития. И если свинцы получат наши знания, мы, люди, потеряем всякую власть над ними. Открытие Мандачувы, вывод, что свинцы потенциально равны людям, вот за что награждали жены, за это, а не за сведения, добытые Пипа. Свинцы не собирались убивать ни Пипа, ни Либо. В обоих случаях достижение принадлежало свинцу. Пипа и Либо погубило то, что они оба не могли заставить себя взять в руки нож и убить друга. Несмотря на все усилия Эндера скрыть свою боль, Мира, видимо, заметил ее, ибо отреагировал именно на эту боль, на эту горечь. «Вы, — сказал он, — можете убивать кого угодно. Это врожденный недостаток. Вы убили человека, потому что знали, вы даете ему новую, лучшую жизнь». «Да, и меня». «Да, — ответил Эндер, — отослать тебя отсюда — это все равно, что убить. Но получу ли я новую, лучшую жизнь?» «Не знаю, но ты передвигаешься значительно быстрее дерева». Мира рассмеялся. «Значит, у меня есть какое-то преимущество перед бедняга-человеком. Я, по крайней мере, ходячий больной, и меня вовсе не надо колотить палкой, чтобы заставить заговорить». На его лице снова появилось кислое выражение. «Зато у него будут тысячи детей». «Не рассчитывай всю жизнь хранить целомудрие», — сказал Эндер. «Возможно, ты будешь жестоко разочарован». «Надеюсь». И после паузы. «Голос? Зови меня, Эндер». «Эндер, получается, что Пипа и Либо умерли зря?» Эндер прекрасно расслышал настоящий вопрос. «И я тоже терплю все это зря. Могу придумать множество вариантов хуже этого. Человек, умирающий из-за того, что не способен убить». «А как насчет человека?» – спросил Мира, – «который не может убить, не способен умереть, да и жить тоже не в состоянии». «Не обманывай себя», — отозвался Эндер. «Придет время, и сбудется и то, и другое, и третье». Мира улетел на следующее утро. Прощание было тяжелым, и многие недели после этого Навини не могла жить под собственной крышей. В доме слишком остро ощущалось отсутствие старшего сына. Да, она всем сердцем согласилась с Эндером. Да, Мире необходимо уехать, и все равно невыносимо отсылать свое дитя. Эндер думал, интересно, было ли моим так же плохо, когда меня увезли? Скорее всего, нет. И на возвращение они тоже не надеялись. Ну что ж, он уже любил детей другого человека больше, чем его родители своих собственных. Да, он отомстит им за пренебрежение. Он покажет им 3000 лет спустя, каким должен быть настоящий отец?